Глава 4. Совиный совет. Как ни странно, чем больше ты хочешь спать, тем дольше не ложишься, особенно если на твое счастье в комнате есть камин. Джилл начинала раздеваться и снова присаживалась к огню, а присев, никак не могла встать. Когда она сказала себе в пятый раз «нет, надо лечь», она услыхала стук в окно. Она поднялась, отодвинула занавеску и ничего не увидела, кроме темноты. Потом она отпрыгнула в сторону, потому что какое-то огромное существо снова стукнуло в оконное стекло. Неприятная мысль пришла ей в голову. А вдруг у них такие огромные бабочки? Но существо опять подлетело к окну, и Джилл с трудом рассмотрела клюв. Видно, он и стучал в стекло. «Это птица», — решила она. «Может быть, орел?» Ей не очень хотелось принимать сейчас гостя, даже такого. Но она открыла окно и выглянула. Птица, прошумев в воздухе крыльями, опустилась на подоконник и села там, заполнив собой все окно, так что Джилл пришлось отступить. Это была сова. «Тссс! Ух-фух!» — сказала сова. «Не шуми!» «Так вы серьезно говорили?» «Про принца?» «Конечно, серьезно!» И Джилл вспомнила лицо и голос льва, о котором она не вспоминала, пока пировали и слушали сказания. «Тогда не стоит терять время», — сказала сова. «Вам нужно выбираться отсюда немедленно. Пойду разбужу твоего приятеля и вернусь за тобой. Тебе лучше надеть что-нибудь дорожное вместо дворцовых одежд. Ты глазом не моргнешь, как я вернусь. Ух-фух!» И, не дожидаясь ответа, она улетела. Если бы у Джилл было больше приключений, она могла бы подумать, так ли уж необходимо куда-то идти на ночь глядя. Но это ей в голову не пришло. А мысль о ночном бегстве сразу разогнала сон. Она снова натянула свитер и брюки, прикрепила к ремню нож на всякий случай и взяла кое-что из вещей, оставленных Ивовой девушкой. Плащ с капюшоном. «Очень хорошо, если пойдет дождь», — подумала она. Несколько носовых платков и гребенку. Потом она стала ждать. Она уже совсем клевала носом, когда сова вернулась. «Вот мы и готовы», — сказала она. «Вы лучше идите впереди, ведь я не знаю дороги», — сказала Джилл. «Ух-ху! Через замок идти нельзя», — сказала сова. «Полезай ко мне на спину, мы полетим». «Да», — воскликнула Джилл в удивлении, но без восторга. «А вам не будет тяжело?» «Ух-фух! Глупости! Твоего приятеля уже доставила. Ну-ка! Только прежде потушим лампу». Когда они погасили свет, ночь за окном показалась им уже не черной, а серой. Сова села на подоконник спиной к комнате и расправила крылья. Джилл забралась на ее толстую спинку и просунула под крылья ноги. Перья были теплые и мягкие, но держаться было не за что. «Интересно, понравилось ли это Юстасу?» – подумала Джилл, и тут они сильными рывками оторвались от подоконника. Зашумели крылья, голова у нее закружилась, ночной воздух, влажный и холодный, обдал лицо. Было много светлее, чем думала Джилл, и хотя небо затянули облака, полоска бледного серебра выдавала, где спрятался месяц. Поля внизу были серые, деревья черные. Порывами дул ветер, предвещая дождь. Сова описала круг, так что замок оказался перед ними. Лишь в нескольких окнах горел свет. Они полетели над замком на север. Воздух стал холоднее, и Джилл показалось, что под ними в реке мелькает их белое отражение. Потом река осталась позади, внизу чернели леса. Сова проглотила что-то на лету, но Джилл не рассмотрела, что именно. «Ох, пожалуйста, не дергайтесь!» — воскликнула она. «Вы меня чуть не сбросили!» «Прошу прощения», — сказала сова, — «я только поймала летучую мышь. Недурно подкрепиться на лету. Поймать для тебя?» «Ой, нет», — содрогнувшись, ответила Джилл. Теперь они летели пониже, что-то большое и темное вырисовывалось перед ними. Джилл едва успела рассмотреть полуразрушенную, увитую плющом башню, как ей пришлось быстро нагнуться, чтобы не стукнуться о раму. Вместе с совой она протиснулась в затянутое паутиной отверстие и попала из свежей ночной мглы в полную темноту. Внутри было шумно, и, соскользнув с совиной спины, Джилл поняла, что тут собралась целая толпа. А когда из мрака послышалось «ух-фух», ей стало ясно, что это все совы. У нее отлегло от сердца, только тогда, когда совсем другой голос произнес: «Это ты, Джилл? Это ты, Юстас?» — откликнулась она. «Ну», — сказала сова, — «я думаю, теперь все в сборе. Открываем совиный совет». Ух-фух, истинно так дружно заухали совы. «Минутку», — прервал их Юстас. «Наверное, вы, ребята, то есть совы, знаете, что король Каспиан в молодости плавал на восток, на край света. Так вот, я был с ним. С ним и с Рипичипом, с Дринианом и с остальными. Я понимаю, что это странно, но у нас в нашем мире стареет не так быстро. Словом, я из королевской рати. И если ваш совинный совет заготовит заговор против короля, прошу меня не втягивать». «Ух ты!» — возмутились собравшиеся. «Мы все королевские совы! Чего же вы тайно собрались?» «Понимаешь», — ответила сова, — «если бы лорд Реген услышал, что вы хотите разыскивать принца, он бы вас не пустил. Наверное, он приказал бы запереть вас». «Что же это? Неужели он предатель? Я много слышал о нем в старые дни. Каспиан, то есть король, доверял ему как себе». «Нет», — ответил кто-то, — «он не предатель. Но более 30 рыцарей, кентавров и добрых великанов отправлялись на поиски принца, и никто из них не вернулся. Наконец король сказал, что он не хочет терять лучших сынов Нарнии ради своего сына. Теперь никому не разрешают искать принца». «Нам-то он разрешил бы», — возразил Юстас, — «если бы знал, кто я и кто меня послал». «Кто послал нас», — сказала Джилл. «Да», — согласилась сова, — «наверное, разрешил бы. Но ведь сейчас его нет, а Трумкин против правил не пойдет. Он тверд, как сталь, но глух, как тетерев, и очень вспыльчив». «Вы скажете, к нам-то он благоволит», — произнес кто-то. «Ведь всем известно, как умны совы. Но он уже так стар, что сказал бы: да вы просто птенец, я вас помню яичком. Вам ли меня учить, не будь я гном». Невидимая сова так хорошо передразнила гнома, что все заухали, захохотали. А дети поняли, что в Нарнии к нему относятся, как в школе, к ворчливому учителю. Немножко боятся, часто смеются и все-таки любят. «Долго король будет в отсутствии?» — спросил Юстас. «Если бы мы знали», — сказала сова. «Прошел слух, что самого Аслана видели на островах, на Теребинтах. И, кажется, король сказал, что хочет еще раз повидаться с ним перед смертью и спросить, кому быть королем после него. Боюсь, что на островах он льва не встретит и поплывет на восток все дальше. Он никогда об этом не говорил, но мы знаем, он не забыл, как плавал на край света. Ему всегда хотелось побывать там снова». «Значит, незачем его ждать?» — спросила Джилл. «Незачем, незачем», — зашумели совы. «Если бы вы сказали заранее, он бы все устроил, отрядил бы с вами войска». Джилл промолчала, надеясь, что Юстас из деликатности не расскажет совам, почему он этого не сделал. Но он пробормотал себе под нос: «Не виноват я». А вслух сказал: «Ну ладно, обойдемся и так. Но прежде я хочу кое-что узнать. Если ваш так называемый совет ничего не замышляет, почему вы так прячетесь? Собираетесь в каких-то развалинах, ночью?» «Ух-ух!» — раздалось сразу несколько голосов. «А где же нам собираться? Да и когда, как не ночью?» «Видите ли», — начала сова, — «у обитателей Нарнии странные привычки. Они занимаются делами днем, когда светит солнце, ух! А к ночи так слепнут и глупеют, что из них слова не вытянешь. Поэтому мы, совы, взяли себе за правило собираться в разумное время и обсуждаем свои дела ночью». «Понятно», — сказал Юстас. «Тогда расскажите нам, как исчез принц». Одна из старых сов начала рассказ. Лет 10 тому назад Релиан, сын Каспиана, тогда еще совсем юный, прогуливался верхом вместе со своей матерью. Было это майским утром на севере Нарнии. Их сопровождало множество рыцарей и дам, все в венках из зеленых листьев, а собак с ними не было, они не охотились, просто гуляли. День был теплый. Оказавшись на поляне, по которой протекал ручей, они спешились, и пили, и ели, и было им весело. Вскоре королева уснула, а принц Релиан с остальными немного отошли, чтобы говор и смех не разбудили ее. Тогда из лесной чащи выползла змея и сжала королеву своими кольцами. Услышав крики, все бросились на помощь. Релиан впереди всех. Он увидел, как змея выпустила королеву и стала уползать. Релиан выхватил меч и бросился за ней. Змея была огромная и отливала зеленым, словно колдовское зелье. Принц не настиг ее, она ускользнула в заросли. Придворные столпились вокруг королевы, но надежды уже не было. Едва взглянув в ее лицо, Релиан понял, что никакие лекарства ей не помогут. Жизнь еще теплилась в ней, она что-то хотела сказать сыну, но не успела. С тех пор, как они услышали крик, прошло едва ли 10 минут. Тело королевы доставили в Каир-Паравель. Релиан, король и вся Нарния долго оплакивали ее. Король Каспиан привез ее из далеких восточных земель. Она была прекрасна, мудра, добра и счастливо прожила жизнь. Говорили, что в ней течет звездная кровь. Принц очень страдал и часто отправлялся верхом на север искать страшную змею. Он задумал убить ее, отомстить за мать. Всякий раз Релиан возвращался усталый и печальный. Он был задумчив, но не угрюм, и хотя он проводил в седле дни и ночи, конь его не казался усталым. Ближайший его друг, лорд Дриньян, был капитаном у его отца, когда тот плавал к восточным землям. Однажды Дриньян сказал: «Ваше высочество, не ищите змею. Зачем мстить неразумной твари? Вы только мучаете себя». Принц ответил: «Дорогой лорд, я почти забыл о змее за последние 7 дней». Тогда Дриньян спросил его, зачем же он ездил в северные леса. «Любезный лорд», — ответил принц, — «я встретил там самое прекрасное на свете создание». Тогда сказал Дриньян: «Позвольте мне отправиться с вами завтра утром». «Охотно», — отозвался принц. И вот на следующий день они оседлали коней и поскакали к северным лесам. Спешились они у того самого ручья, где смерть настигла королеву. Дриньяну показалось странным, что принц изо всех мест выбрал именно это. Там они пробыли до полудня. Ровно в полдень Дриньян увидел даму, прекрасней которой никогда не встречал. Она молча стояла на северном берегу ручья и манила принца рукой. Она была высокая, статная, ослепительно красивая, в легких одеждах ядовито-зеленого цвета. И принц смотрел на нее, забыв обо всем на свете. Но тут она куда-то исчезла, и они вернулись в Каир-Паравель, и Дриньяну все казалось, что сверкающая дама не столько хороша собой, сколько зла. Он долго колебался, не рассказать ли королю об этом приключении, но не захотел прослыть ябедой и промолчал. Впоследствии он сожалел об этом. На следующий день принц отправился на прогулку один. К вечеру он не вернулся, и с тех пор следов его не находили ни в Нарнии, ни в соседних землях. Не нашли ни лошади, ни плаща, ни шляпы. С тяжелым сердцем отправился Дриньян к королю и сказал: «Ваше Величество, прикажите немедленно меня казнить. Это я своим молчанием погубил вашего сына». И он рассказал о своей поездке с принцем. Король схватил боевой топор и бросился на него, а он не шелохнулся. Но тут Каспиан воскликнул: «Я уже потерял королеву и сына. Неужели я потеряю и друга?» И он обнял лорда Дриньяна, и оба заплакали. Такова история принца. Когда сова кончила, Джилл сказала: «По-моему, змея — это и есть та женщина». «Совы одобрительно заухали, но мы не думаем, что она убила принца», — сказала сова. «Костей ведь не нашли». «Мы и так знаем, что не убила», — перебил ее Юстас. «Аслан сказал Джилл, что принц не умер». «Это еще хуже», — сказала самая старая сова. «Значит, она его держит где-то и замышляет злое против Нарнии. Давным-давно, в самом начале, сюда пришла белая колдунья и на 100 лет заморозила страну. Наверное, это из той же шайки». «Ну что же, мы с Джилл найдем принца», — сказал Юстас. «Можете вы помочь нам? Мы должны идти на север и добраться до развалин великого города». Совы заухали, захлопали крыльями, зашелестели перьями и заговорили все разом, объясняя, как им жаль, что они не могут отправиться на поиски принца. «Вы захотите путешествовать днем, — говорили они, — а мы ночью, так что ничего не получится». Кто-то заметил, что и тут в развалинах уже не так темно, что-то совет затянулся. Словом, они очень испугались, им не хотелось лететь к великаннему городу. Но сова сказала: «Надо их доставить к какому-нибудь кваклю. Только они и смогут тут помочь». Совы согласно заухали. «Тогда в путь», — сказала сова. «Я возьму одного. Кто возьмет второго? Это нужно сделать до утра». «До кваклей я долечу», — откликнулась другая сова. «Ты готова?» — спросила сова у Джилл. «Кажется, она спит», — ответил Юстас.